722-я ночь. Когда же настала 722-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Ардышир, сын царя, сказал старухе: ради Аллаха, о матушка, пожалей меня, чужеземца, и моих льющихся слез». И старуха ответила: «Клянусь Аллахом, о дитя мое, мое сердце разрывается из-за твоих слов, и нет у меня в руках хитрости, чтобы ее устроить. Я хочу от твоей милости, чтобы ты взяла этот листок и доставила его царевне, и поцеловала ей за меня руки», — сказал Ардышир. И старуха сжалилась над ним и молвила: «Пиши на нем, что хочешь, а я доставлю его царевне». И когда юноша услышал это, он едва не взлетел от радости и, потребовав чернильницу и бумагу, написал девушке такие стихи: «Будь ты щедрой, о жизнь души, хаят ан-нуфус, на сближение с влюбленным, растаявшим от разлуки. В наслаждение я раньше жил прекрасно, но сегодня взволнован я и растерян. Не покинут бессонницей во всю ночь я, развлекает всю ночь меня только горе. Пожалей же влюбленного, что горюет, и тоскою разъедены его веки. А наступит рассвет, когда в самом деле опьяненным найдет его влагой страсти». А окончив писать письмо, Ардышир свернул его и поцеловал, и отдал старухе. И затем он протянул руку к сундуку и, вынув другой кошелек с сотней динаров, подал его женщине и сказал: «Раздай это невольницам». Но старуха отказалась и воскликнула: «Клянусь Аллахом, о дитя мое, я с тобою не из-за чего-нибудь такого». И юноша поблагодарил ее и сказал: «Это обязательно». И старуха взяла у него кошелек и поцеловала ему руки и ушла. И она вошла к царевне и сказала: «О, госпожа, я принесла тебе что-то, чего нет у жителей нашего города. И оно от красивого юноши, лучше которого нет на лице земли». «О, няня, а откуда этот юноша?» — спросила царевна. И старуха сказала: «Он из краев индийских. И он дал мне эту одежду, шитую золотом, украшенную жемчугом и драгоценностями, которая стоит царства Кисры и Кесаря». И когда она развернула эту одежду, дворец осветился из-за нее, так она была хорошо сделана, и так много было на ней камней и яхонтов, и стали дивиться на нее все, кто был во дворце. И царевна посмотрела на нее и не нашла за нее цены или платы, кроме подати земли царства ее отца за целый год. «О, нянюшка», — спросила она старуха, — «это платье от него или не от него?» «Оно от него», — ответила старуха. И девушка молвила: «О, няня, этот купец из нашего города или иноземец?» «Он иноземец, о госпожа, и поселился в нашем городе только недавно», — ответила старуха. «Клянусь Аллахом, у него есть слуги и челядь, и он прекрасен лицом, строен станом и благороден по качествам, с широкой грудью, и я не видела никого лучше, разве кроме тебя». «Поистине это удивительно», — сказала царевна. «Как может быть такая одежда, цены которой не покрыть деньгами, у купца из купцов? А каков размер платы за нее, о которой он тебе говорил, о нянюшка?» «О, госпожа», — ответила старуха, — «он не говорил мне о плате, а только сказал: я не возьму за нее платы, и эта одежда — подарок от меня царевне, она никому не подходит, кроме нее. И он отдал назад золото, которое ты со мной послала, и поклялся, что не возьмет его, и сказал: оно твое, если царевна его не примет. Клянусь Аллахом, это большое великодушие и великая щедрость, и я боюсь, что исход этого дела приведет к беде», — сказала царевна. «Почему ты не спросила его, о нянюшка, нет ли у него в чем-нибудь нужды, чтобы мы ему исполнили ее?» «О, госпожа», — ответила старуха, — «я спрашивала его и говорила: есть у тебя нужда? И он сказал: у меня есть нужда, но не осведомил меня о ней и только дал мне этот листок и сказал: передай его царевне». И девушка взяла у старухи листок и развернула его и прочитала до конца. И изменился ее вид, и исчезло ее разумение, и пожелтел цвет ее лица, и она сказала старухе: «Горе тебе, о няня! Как зовут этого пса, который говорит такие слова царской дочери? И какая связь между мной и этим псом, что он мне пишет? Клянусь великим Аллахом, владыкой Земзема и Аль-Хатыма, если бы я не боялась Аллаха, велик он, я бы послала к этому псу, чтобы связать ему руки, вырвать ноздри и отрезать нос и уши, и изуродовала бы его, а потом распяла бы на воротах рынка, в котором находится его лавка». И когда старуха услышала эти слова, цвет ее лица пожелтел, и у нее задрожали поджилки и оцепенел язык, Но потом она укрепила свое сердце и сказала: «Добро, о госпожа, а что же такое в этом листке, что он тебя так взволновал? Разве там не прошение, которое купец подал тебе, жалуясь на свое положение из-за бедности или несправедливости и надеясь на милость от тебя или раскрытие обиды?» «Нет, клянусь Аллахом, о нянюшка», — ответила царевна, — «наоборот, это стихи и бесчестные слова. Этот пес, о нянюшка, видно, пребывает в одном из трех положений. Либо это бесноватый, у которого нет разума, и он стремится к убиению своей души. Либо ему в его нужде оказывает помощь человек с большой силою и великой властью. Либо он услышал, что я одна из блудниц этого города, которые ночуют у того, кто их позовет одну ночь или две. Он ведь посылает мне бесчестные стихи, чтобы смутить этим мой разум». «Клянусь Аллахом, о госпожа, ты права», — сказала старуха. «Ну, не занимай себя этим глупым псом. Ты живешь в своем дворце высоком, возвышенном и неприступном, до которого не поднимаются птицы, и не пролетает над ним воздух, смущенный его высотой. Напиши ему письмо и выбрани его, не оставляя ни одного из способов брани, угрожай ему крайними угрозами и предложи ему смерть. Скажи ему: откуда ты меня знаешь, что пишешь мне, о пес из купцов, о тот, кто весь век мечется в степях и пустынях для наживы дирхема или динара? Клянусь Аллахом, если ты не проснешься от сна и не очнешься от опьянения, я распну тебя на воротах рынка, где находится твоя лавка». «Я боюсь, что если я напишу ему, он на меня позарится», — отвечала царевна. И старуха воскликнула: «А каков его сан и какова его степень, чтобы он на нас позарился? Мы напишем ему только для того, чтобы пресеклось его желание и усилился его страх». И она до тех пор хитрила с царевной, пока та не приказала принести чернильницу и бумагу и не написала юноше такие стихи: «О ты, притязающий на страсть и тоску, без сна ночами страдающий в мечтах и волнении, ты требуешь от луны обманутой близости, но разве получит кто желанное от луны? Тебя я наставила словами, так слушай же, брось это. Поистине меж смертью ты и бедой. И если вернешься вновь ты к просьбам, поистине постигнет тебя мучение очень жестокое. Разумным будь, вежливым, догадливым, сведущим. Тебе я совет дала в стихах и речах моих. Клянусь сотворившим я все вещи из ничего, лик неба украсившим блестящими звездами, коль вновь возвратишься ты к словам тобой сказанным, тебя на стволе распну я крепкого дерева». И потом она свернула письмо и отдала его старухе. И та взяла его и пошла, и, придя к лавке юноши, отдала ему письмо. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.